Глава сороковая. «Мелани, как ты могла такое допустить?» «Мда, на меня обрушились прямо с порога. И, главное, таким гневным голосом, с таким чувством внутренней правоты и справедливости. Твою кузину едва не опозорили на все острова, а ты даже пальцем не пошевелила, чтобы этому помешать!» Поскольку дядя Освальд продолжал ругаться, не давая мне вставить даже слова, я отпустила ситуацию и просто ждала, пока он выговорится. Естественно, никакой вины я за собой не чувствовала. Еще чего. Гарльтоны попали в собственную ловушку и решили назначить меня крайней. Нет, я не согласна. «Дядя, а что сказал менталист про состояние кузины?» произнесла я, подчеркнуто вежливо и нейтрально, дождавшись, когда родственник утратит запал и присядет в кресло у своего стола. Дядя зыркнул на меня с прежней злостью, но все же мой тон его слегка остудил. «Что лечение не завершено должным образом!» — буркнул он. Подробностей явно не будет, но я и так приблизительно могу представить, что первый специалист, работавший с Кэтрин тайно, не только лечил приворот, но и старательно затирал следы, а значит, концы ушли в воду, и при активном сопротивлении дяди начать расследование не получится. Его версия звучит вполне логично — несчастный случай при неосторожном интересе к ментальной магии. «Надеюсь, Кэтрин скоро поправится», — также нейтрально заметила я. «Кэтрин рекомендован покой на природе, вдали от городской суеты, поэтому поторопись собрать вещи. После полудня вы отправитесь на Коралловый остров отдохнуть и восстановить душевное равновесие на целую неделю». «Дядя, как я могу отправиться на остров сегодня, если завтра у меня вступительный экзамен?» Дядя вскинулся. «На мех-арт? Мелани!» — хлопнул он ладонью по столу. «Не ожидал. Тебе дороже твоя дурная блажь или здоровье сестры. Вместо того, чтобы вместе пойти в следующий набор, ты действительно бросишь Кэти в такой трудный момент?» «Нет, юная леди, я решительно не позволю вам проявить столь вопиющий эгоизм». У меня потемнело в глазах. «То есть меня решили просто не пустить на экзамен? Да как они смеют? Дядя, вы забыли, что мое поступление — это желание родителей?» Я изо всех сил старалась держать себя в руках и говорила спокойно, даже как будто с некоторым удивлением. «Разве я могу нарушить их волю? И что скажет папа, когда я напишу ему, почему не пошла на экзамен?» «Не беспокойся!» По губам дяди Освальда скользнула поистине змеиная улыбка. «С твоим отцом я сам объяснюсь. Академия не место для приличных девушек. Стоило Кэтрин один раз посетить их мероприятие, и вот результат!» Я чуть не открыла рот от восхищения. «Ничего себе! Вот это он ловко вывернул!» «Сейчас за тебя отвечаю я, и решать, что ты должна делать, буду тоже я. Иди, собирай вещи. Разговор окончен». Только и оставалось, что вежливо попрощаться, развернуться и покинуть кабинет. Я поняла, что меня буквально трясет от злости и волнения, только когда уже почти поднялась по лестнице в свою комнату. Что делать? Вот я дура. Нужно было... А что нужно было? Не менять события прошлой жизни? Но тогда я уже была бы невестой Эдвина, вполне официально. Сжав пальцами виски, я выдохнула и заставила себя успокоиться. У меня, пожалуй, целых два варианта, кроме того, чтобы сдаться. Либо пойти и чем-нибудь тяжелым приложить дядю по голове, либо выкручиваться с умом. Для кровавой расправы я все же еще недостаточно озверела, а вот с умом... «Ляна, мы едем на Коралловый остров на неделю. Выезд в полдень. Собирай багаж». «А? Леди, а как же ваш...» Ляна виновато замолчала. «Собирай багаж», — повторила я. «У тебя полчаса». Моя решительность словно передалась Ляне, и она бросилась в гардеробную, а я прошла за письменный стол, достала бумагу. Я собиралась помочь семье Татли и установить с перспективным мальчиком дружеские отношения, но... «Дорогой паразит», — так начать письмо, увы, нельзя. Выдохнув, я окончательно успокоилась. «Ваша светлость, герцог Ланчестерский, вы единственный, к кому сейчас я могу обратиться за помощью, и смею надеяться, что как друг вы мне не откажете. Мне стало известно, что мать, показавшего вчера выдающийся результат абитуриента Татли, была обманом вовлечена в неприятности и в скором времени окажется в долговой яме. Вместе с ней туда попадут маленькие дети и наш будущий сокурсник. Я собиралась помочь им, но дядя намерен прямо сейчас забрать меня на Коралловый остров, сопровождать Кэтрин, и вмешаться я не успею. Поэтому очень прошу вас выкупить долг семьи Татли. Прошу вас, ни о чем не спрашивайте, я все объясню позже. Деньги. В банк мне не попасть, перевод не сделать, в мешочке послать почтой не получится, а бежать Ляне слишком далеко. Можно бы написать, что я возмещу, но достаточно вспомнить божественный фрукт, подаренный Грантом. Упоминание денег ему будет крайне неприятно, а значит, я буду вашей должницей, лорд Грант Эмерсон, — добавила я и подписалась. Вроде бы недолго сочиняла, да? Я покосилась на часы. Коралловый остров славится ярким подводным миром и уникальными мангровыми зарослями. Это заповедник, отделенный от острова нешироким каналом. Там нет городов и поселений, только пансионаты для отдыха на природе. Знаменитая старая башня, на самом деле являющаяся древним маяком, и стеклянный тупик, созданный магами коридор под водой, чтобы гости пансионатов могли любоваться кораллами и цветными рыбками. Добираться на него на карете, а затем переправа паромом, ехать на юго-запад. Грант на севере, Вудстоке на северо-востоке. Зато на юго-западе живет дядя Гранта, и мы неизбежно поедем мимо. Леди, у вас улыбка сейчас? Какая? Злодейская, как будто вы прикидываете, как будете господина Освальда лично топить. Приблизительно, хмыкнула я. В свое время Эдвин, чтобы помешать своему оппоненту к сроку прибыть в парламент и выступить до голосования по принятию нового закона, поступил подло и просто. Причем использовал мои наработки без моего согласия. Они были предназначены для других целей, но, увы, мой бывший муж достаточно умен, чтобы вывернуть наизнанку любое самое хорошее дело и самый полезный артефакт. Ляна, слушай внимательно. Вот эти две полоски бумаги надо налепить на дно кареты, спереди и сзади. Это надо сделать обязательно сейчас, когда пойдешь мимо каретного сарая с письмом. Я пошлю тебя якобы в лавку за ароматной пудрой, без которой откажусь выезжать, а ты... Подробный план действий Ляна выслушала очень внимательно, повторила быстрым шепотом и кивнула. «Сделаю, леди». «Мелани, поторопись!» На пороге возникла тетушка Миневра. «О чем вы тут болтаете? Почему вещи не собраны? Пожалуй, стоит заменить твою горничную на другую девушку, более послушную и расторопную».